Глава 7. Ярослав. На улице малявки не оказывается. Переживал, что она уже меня тут дожидается, купаясь в бассейне. Теперь проверю у родителей. Приближаясь к их дому, замечаю, что внутри кипит работа. Кто-то надраивает окна. За панорамным окном сквозь слой пены виден лишь размытый силуэт. Когда часть этой пены убирается широкой полосой, мне в глаза бросается стройная фигура девушки в коротенькой светлой футболке и коротких джинсовых шортиках. Честно, поначалу засматриваюсь на красивые ножки, а уже потом обращаю внимание на лицо. Но разглядеть через все еще мокрое стекло не получается. Успеваю подметить удивленные и широко распахнутые красивые глаза. Осознать, что лицо тоже красивое и чем-то цепляющее, знакомое. В этот же миг струйки пены закрывают мой обзор. Словно девушка испугалась меня и поскорее спряталась. Но с чего бы? Обычно наоборот, женский пол очень хочет привлечь мое внимание к себе. А что тут? Заинтриговала. Встаю напротив окна вплотную. Вглядываюсь в нечто мельтешащее за ним. «Давай, крошка, покажись снова. Поиграем?» Я бы мог просто зайти в дверь и увидеть работницу мокрой тряпки, но так неинтересно. Хм, работница мокрой тряпки? Как насчет мокрой белой футболки? «Я пришла!» — раздается голос девочки со стороны моего двора. «Придется отвлечься от игры». Но тут пена со стекла снова убирается широкой полосой. Напротив меня замирает девушка, что с радостным и восхищенным взглядом рассматривает меня. В одной руке щетка, а другой она неуверенно машет мне в знак приветствия. Не понял. То, что машет и улыбается мне, это нормально. Такое поведение — дело привычное. Но смущает, что, по-моему, до этого была совсем другая аппетитная особа. Что за метаморфозы? Или я из-за занятости в последнее время изголодался по женскому телу, вот и мерещится. «Ну ты где?» — доносится недовольный голос девочки. И тут же тише. «До звонка не достать, а может кинуть камешек в окошко?» «Не надо никаких камешков». Выбрасываю из головы привидевшуюся чем-то знакомую красотку и спешу остановить малолетнюю вандалку. А когда выхожу к ней, моя челюсть отваливается. «Привет!» — радостно машет мне это чудо. «А ты кто?» — спрашиваю малявку. «Это же я!» — восклицает она, удивленная моим вопросом. «Даша, твоя дочка!» «Кто?» — чуть не подавился. «Дочка твоя, забыл?» Наряженное чудо пытается дотянуться своей битой мне до головы, чтобы, видимо, постучать. Я тут же представляю, как на каком-нибудь вечернем высшем светском сборище представляю всем важным и напыщенным персонам это своей дочкой. Издаю нервный смешок. «Классно я нарядилась, да?» — неправильно понимает меня малявка. Одета она потрясно в том смысле, что потрясает своим видом мое сознание. Уверен, и любое другое тоже. Цветастая яркая юбка вокруг груди заменяет топик. Ярко-розовые леггинсы натянуты до пупка. Талию опоясывает тонкий кожаный пояс с блестящими нашлепками. На ногах имеются черные лакированные туфельки с низким каблуком, белые носочки. На голове болтается большая широкополая шляпа, явно мамина. На шее несколько видов бус — на руках капроновые носки, натянутые до локтей. Поверх них пара цветных резинок, выполняющих роль браслетов. И это еще не все. Дополняет имидж в стиле «ломаю сознание своим видом» макияж. Губы обведены ярко-красной помадой, кстати, почти ровно. Лишь в одном месте, похоже, рука у девочки дернулась, заехав на подбородок. Щеки намалеваны розовыми румянами. Имеется что-то вроде теней вокруг глаз, эдакие своеобразные неравномерные серебристые облачка. Странно, что... А чего ресницы не накрасила? Интересуюсь возникшим вопросом, чудом сдерживая тяжелый вздох обреченного. И пытаюсь успокоить Века, что готова задергаться. Как? Как я повезу ее в таком виде к Звягинцеву? Да он меня на порог не пустит. Девочка на мой вопрос отмахивается, как от чего-то неважного и несущественного, простодушно заявляя. «Мама тушь от меня спрятала». «Что же у тебя мама такая жестокая по отношению к этому поселку? Почему не спрятала остальное?» «Ты чего на себя нацепила? В цирке собралась выступать?» Интересуюсь у Даши, протирая глаза. «Вдруг мне снова что-то не то мерещится?» «А можно в цирке?» Тут же с восторгом спрашивает малявка. «Чур, я буду на слоне кататься». Это был не комплимент и не предложение, обреченно качаю головой. Еще чуть-чуть, и будет пройдена точка кипения. Ты зачем все это на себя напялила? Указываю на ее странную одежду. Ты же сам сказал нарядиться, искренне удивляется девочка моему вопросу. И вот я красотка. Улыбнувшись, начинает кружиться, красуясь, и хихикать. Растираю руками лицо, пытаясь прийти в чувство. Тут вспоминается случай из своего детства. Когда был примерно Дашиного возраста, распустил ножницами любимую мамину юбку красного цвета на ленты повязки черепашек-ниндзя. Накрутил их на голову, руки и ноги, подушку к спине привязал, но вылитый Рафаэль. И к гостям на юбилей мамы вышел в таком виде. Круто было. Мне. А потом удивлялся, чего мама покраснела и обиделась. Только о ней подумал, а она тут как тут. «Вы уже пришли?» — мама выглядывает из открытого окна. «Кулебяка почти готова. Компотик пока налить, вишневый». «Компотик!» — Даша, радостно вскрикнув, тут же устремляется в сторону дома моих родителей. «Стой!» —